Глава 9. Комдив. До 10 вечера я занимался бюрократией. Ну вот, все рапорты написаны, зарегистрированы в штабе, копии отправлены в вышестоящие штабы. Я не знал, где жил Никифоров, потому и не ходил сменить форму. Так в этой грязной, окровавленной, пропахшей сгоревшим порохом и занимался делами. Командиры намекали, но я отмахивался. Еще и бинт на голове. Хоть на плакат о событиях гражданской войны. Как там в песне поется? И бинт кровавый стелется по сырой траве. Зачем стелется? И бинт ли? Странная песня. Стемнело уже. И не зная дороги, я попросил начальника штаба проводить меня до квартиры, где я живу. Мол, поговорить надо. Штаб работал допоздна. Вокруг мелькали командиры, только сейчас расходившиеся по домам. Нас сопровождал боец с карабином из комендантского взвода. Но по дороге он слегка отстал и не мешал нам общаться. Вот так, неспешно шагая, мы направлялись к моему дому и разговаривали. «Федор Иванович, надеюсь, то, что я скажу, останется между нами». «Конечно, Николай Матвеевич». «Хорошо. Это мое ранение все же натворило дел. С памятью моей что-то плохо стало. Империалистическую помню, гражданскую, курсы, финскую даже. А про нашу дивизию, как стена. Пришлось осторожно к вам обращаться». «Вы меня не помните?» «Нет. Узнавал, кто вы и как к вам обращаться от других. Нужно будет просмотреть списки дивизии, чтобы запомнить командиров». «Почему же вы врачу не сказали?» «Нельзя», — перебил я его. «После того, что я от немецкого агента узнал, нельзя было говорить. Сам понимаешь, сообщи врачам, снимут меня с дивизии. А я ведь рассказал не все, что сообщил агент. Сам знаешь истерику наших командиров. Мол, никакой войны не будет, это все провокации. Только заикнись, положат мои рапорты под сукно. А у меня планы встретить немцев так, чтобы они кровью умылись». «Война?» «Да. Сначала немецкое командование планировало начать 17 мая, чтобы у них все лето было. У агента родственник при их штабе ОКВ, так что он в курсе был. Согласно разработанному плану, а называется он «Барбаросса», за 3 месяца они дойдут до Москвы и возьмут ее. Смешно, но они считают, что с взятием Москвы всякое сопротивление прекратится, и наши на остальных землях до самого Владивостока сложат оружие и покорятся победителям. Идиоты. Скорее, другой менталитет. В Европе так было. Вот и мерят по одной планке. «Значит, не май?» — поторопил меня начальник штаба. «Да, от 17 мая они отказались. Не было завезено достаточного количества снарядов для ствольной артиллерии, да и несколько дивизий были сняты и переброшены подавлять восстание в Югославии. Гитлер же ударился в мистику и решил напасть в самый длинный день в году, в воскресенье 22 июня. Нападение запланировано на 3 часа 15 минут утра. Удобное время, большая часть командиров с семьями отдыхают. Это будет разгром. Я не знаю, кто стоит против нас, будет ли это основное направление удара, что вряд ли. Но напрягу разведку, пусть выясняют. А уж бить немцев буду от и до. Дивизия у нас, к счастью, хорошо вооружена, единственная из всего корпуса. Нужно списки посмотреть и по полкам прокатиться, потом изучить места будущих боев. А дальше буду составлять планы. Скажи, Федор Иванович, я женат? Начальник штаба, на которого я вывалил целый ворох не самых приятных новостей, пребывал в своих думах. Услышав мой вопрос, он встряхнулся, с удивлением взглянул на меня и уточнил. «И этого не помните?» «Вообще. Ну, тут и помнить нечего. Не выдержала ваша супруга постоянных переездов, забрала дочку и уехала. Разведены вы. 2 года уже как, перед финской». «Это хорошо. Баба с возу, кобыле легче. А вот что касается семей комсостава дивизии, то тут назревает самая настоящая подлость. Запрет вывоза семей из зоны будущих боевых действий. Похоже, враг окопался высоко в командовании округа. Поэтому в режиме секретности составьте списки всех семей дивизии и приданных подразделений. Прикиньте, сколько нужно транспорта. Утром 21 июня отправьте колонну в Пинск и посадите на поезд, идущий вглубь страны, в идеале в Москву. Отвечаете за это вы. Я выдам пушечный броневик, зенитку и отделение бойцов для охраны. Все приказы по эвакуации подадите мне, я подпишу. Не хочу, чтобы командиры с началом войны занимались спасением своих семей, а не своими обязанностями. Хорошо. А теперь покажите, где я живу. Я вас и для этого тоже пригласил прогуляться. Мы соседи. Жили оба полковника совсем рядом со зданием штаба, в бывшем купеческом доме, переделанном под небольшие квартиры. Ключ на связке подошел к двери, на которую указал Соломин. Такая фамилия была у начштаба. У начштаба была семья, и в дверях его встретила очень недовольная супруга. Я вежливо поздоровался с ней, попрощался с Соломиным и прошел в свою квартирку. Причины, по которым я ему открылся, были серьезные. Я бы не смог долго выдавать себя за прежнего Никифорова. Его хорошо знали, так что раскрыли бы меня быстро. За этот неполный день я успел присмотреться к полковнику, который произвел на меня впечатление вполне честного командира, и посчитал, что ему можно довериться. Вот насчет особиста и политработника я не был так уверен. С двойным дном люди. Войдя в квартиру, я включил свет и изучил помещение. Кухни не было, только спальня да гостиная с рабочим столом. Обедал Никифоров в штабе. Там есть небольшая столовая, где меня сегодня покормили ужином. Я быстро разобрал вещи, подготовил свежую форму. Старую утром заберет денщик и попытается привести ее в порядок. В квартире я нашел все документы, в том числе и на награды, а также письма от семьи. Все ценное, что терять жалко, убрал пока в хранилище, потом изучу. Где здесь ванная и есть ли она, я не знал. А пот смыть хотелось, поэтому, прихватив мыло и полотенце, я выбрался через окно, квартирка у меня была на первом этаже, и мимо будки туалета направился к пруду, который приметил еще днем. Там хорошенько искупался в приятной прохладной воде, стараясь не мочить рану на голове, а после, благополучно избежав патрулей, вернулся в дом, где вскоре и уснул. Утром в 8 часов начштаба разбудил меня, как и обещал, стуком в дверь. Впустив его, я быстро собрался. Тут как раз и денщик зашел, хоть познакомился с ним, и он помог мне перекинуть награды на чистый френч, а форму забрал в стирку. Я надел фуражку, хотя она ободком и давила на рану, и мы с начштаба направились в штаб. Сначала позавтракали, а потом занялись документами. Мою М-ку и броневик уже отправили в рембат и приступили к ремонту. Звонили из штаба корпуса. Трофимов долетел. В Москве его встретили. Скоро должен вернуться на том же истребителе. Это учебная машина была. Потом отправился на похороны погибших ребят. Лично проводил их. Светлая им память. Сегодня было 9 июня. Я принимал звонки от разных командиров, в основном соседних частей, и получал поздравления. Не каждый в одиночку положит 20 бандитов, да еще будучи раненым. Кроме того, я начал изучать бумаги по дивизии, и постепенно картина прояснилась. Подразделения дивизии размещались в городах Лапы, Брянск и деревне Наревка. Тылы, медсанбат и штаб дивизии в городе Лапы. Начальник штаба подавал нужные документы, чтобы мне быстро войти в суть дела. Тут он молодец. Узнал, что с артиллерией у нас беда. По штату должен быть полк гаубиц в 122 или 152 мм на мехтяге. А был временно приданный полк 3-дюймовок на конном ходу. Похоже, с ним мы и встретим войну. Несколько приказов я все же отдал. Например, приказал перевести авиазвено связи под Лапы, организовав полевой аэродром и его охрану. Приказ подписан, на выполнение дано 2 суток. Также отдал 3 приказа о проведении совместных учений 2 полков, 50-го танкового и 25-го мотострелкового, и отдельно учение разведбата, стоявшего под Брянском. План учения я расписал. Задача – остановить наступающие немецкие войска в обороне. Командиры полков и батальона должны прибыть, ознакомиться с планом учений и подготовиться. Хочу глянуть, чего стоят местные танкисты и разведчики. Разведка будет отрабатывать ведение разведывательных мероприятий пешими и на технике. Но главное – это маскировка на местности. Сам буду с неба их искать. Помимо этого, я выяснил, что практически все ПВО дивизии было отправлено в мае под Минск. На учебу. Зенитного прикрытия у дивизии не было и к началу войны не будет. Как я помню, зенитчики не успеют вернуться. Поставлю начальнику штаба задачу связаться с курсами, куда их направили, выяснить, когда закончат обучение, и попросить пораньше отправить обратно наше подразделение. Если не получится, сам слетаю и вырву зубами своих зенитчиков, пинками гоняя их обратно в дивизию. Под вечер внезапно раздался звонок. Командир корпуса, генерал-майор Охлюстин. Он уже звонил ранее, лично узнавал подробности боя на дороге, а сейчас недовольным голосом уточнил, что еще за учение я планирую, почему не доложил. Разве не был отдан приказ не проводить маневров у границы, чтобы не нервировать немецкую сторону? Я объяснил, что стрельбы не планируются, только маневры, хочу узнать, как мои подразделения управляются в движении и занимают оборону. Генерала это заинтересовало, узнал, когда будут учения, и пообещал быть с командирами штаба корпуса. Его еще не хватало. Потом я долго изучал топографические карты района действий моей дивизии. К слову, мы должны будем прийти на помощь 113-й стрелковой дивизии, прикрывающей государственную границу. Отправил запрос в разведотдел нашей 10-й армии, затребовал информацию о том, Какие немецкие части стоят с той стороны границы? Кто у них командиры? Хочу знать, против кого буду драться. Я отлично знал, что главное направление ударов будет не на этом направлении, а потому вряд ли здесь будут танковые части. Конечно, танки и самоходки были и у пехотных частей, но немного. Основной наш противник – пехотные дивизии вермахта, и это очень сложный противник. Вот честно, легче с немецкими панцирами драться, чем с пехотой. На следующий день после посещения Метсанбата я отправился на связном самолете на облет границы. Сверяясь с картами, изучал земли вокруг. Два места мне очень понравились, просто шикарны для засад. В одном месте дорога, а по сторонам болото, укрыться негде, и если полк противника войдет, запереть и расстрелять его в мешке будет несложно. В другом месте мешок побольше будет. Если повезет, то целую дивизию там накроем. Ну а другие части немцев будем перемалывать в обороне. Отметив на карте удобные места для обороны, я велел летчику лететь обратно. Полевой аэродром у Лапы еще создают. Но самолеты уже перелетели. Там есть механик и грузовик с бочками топлива. Отделение бойцов стоит на охране. С летчиком мы общались через переговорную трубку. Другой связи тут нет. Рация на самолете имелась, но не работала. Вернувшись в штаб, я вызвал начальника штаба. И вдвоем мы стали переписывать планы учений, хотя они уже были отправлены командирам подразделений, участвующих в них. «Зачем?» — постучав карандашом по карте, спросил Соломин. «Тут отличные места для засад, и я хочу во время учений подготовить в этих местах хорошо оборудованные позиции с полнопрофильными окопами. Землянки с накатами, блиндажи и доты. Если повезет, в первые дни войны мы тут одну, а то и две дивизии в землю вобьем. Жаль, что у нас только один пушечный полк, да и в нем трехдюймовки на конном ходу. Используем их вот тут в учениях с танковым полком. Да и глянуть желаю, как отреагируют части, получив перед выдвижением приказы с совсем другими планами учений, нежели те, к которым они готовились. Неразбериха будет. О, еще какая! Кстати, медсанбат тоже включаем. Вышлем машины, чтобы пострадавшие, а они будут, сразу получали необходимую помощь. Передвижные санитарные группы. Техники не хватит. У нас 15% автотранспорта от штата. Почти 200 машин отдали в народное хозяйство. Мотострелки у нас пешком передвигаются. Заберем перед войной, дня за два. Готовь приказ, я подпишу. А насчет пополнения автотехникой, как и новейшими танками, у меня есть идея. Нужны шоферы и механики-водители. Нашему корпусу вроде передали несколько 34-ок и КВ для обучения экипажей. На днях получили 5 средних и 3 тяжелых. Мы уже сформировали экипажи для них и готовимся отправить их на обучение. Не отправляй. На своих машинах будем учить. Так, все. С новыми планами учений закончили. Оформляйте на бумаге. Потом мне на подпись. И секретность не забывайте поддерживать, чтобы командиры полков не узнали об изменениях. А сейчас вызови-ка ты мне начальника связи. Хочу пообщаться с ним. Соломин оставался в кабинете, когда вошел капитан Мятин, начальник связи дивизии. Я уже был в курсе, что на складе имеются новейшие рации, прибывшие месяц назад. Но вот парадокс. С ними никто не умел работать. Рота связи в дивизии есть, но ее бойцов используют как посыльных, ну и чаще как телефонистов. Но телефонная связь – это не то, что мне нужно. Доложите, что вы делаете для того, чтобы освоить новейшие радиостанции и установить радиосвязь со всеми подразделениями дивизии? Задал я вопрос Мятину. Начальник связи оказался явно не готов к разговору и начал мямлить. Какие-то работы велись, запросы на нужных специалистов подавались, но это все не то. Я выслушал его и сказал жестким тоном. «Капитан, я вами недоволен. Я понимаю, что не вся вина на вас, но можно же быть понастойчивее. Значит так, вопрос с радиосвязью в дивизии я беру под свой личный контроль. Будете каждый вечер докладывать мне о том, что успели сделать. Сейчас немного помогу вам. Вам будет выдан приказ штаба, и в сопровождении начальника особого отдела дивизии, который нужен как таран, чтобы все двери открылись и нам помогли сформировать подразделение радиосвязи, вы отправитесь в Минск, в управление НКВД. У них есть списки радиолюбителей, эти люди на учете. Вам подберут самого авторитетного, который знает всех других, и, имея приказ о призыве этих специалистов, вы лично отберете радистов, ремонтников и других нужных вам специалистов. Берите всех, хромых, косых, главный критерий – знания. Даже если медкомиссию не пройдет, берите, будет вольно-наемным служащим. Также вам нужно сформировать ремонтный взвод для ремонта радиостанций, причем мастерская будет на колесах. Вам выдадут грузовик, в кузове все сами оборудуете. На все про все вам дается 10 дней. Через 10 дней я проведу инспекцию связи. А связь должна быть у всех, особенно у артиллеристов и корректировщиков. У разведки и командиров полков особенно. Про шифр не забудьте. Наладьте мне связь, капитан. Вам все ясно? Да, товарищ полковник. Готовьте списки необходимых вам специалистов, чтобы в Минске закрыть все штатные должности. Свободны. Козырнув, капитан вышел. Соломин, слушавший наш разговор, стоя у окна, подошел ко мне, сел на стул и сказал: «Жестко берешь, могут быть недовольные, утрутся. Я про политуправление». «И я про них. Дотянуть бы до начала войны, а там, по законам военного времени, если полезут. Давай заканчивать и отдыхать. Устал я с этими бумагами. Да и полет непростой. Столкнулись с птицей, весь козырек в крови и перьях был. Форму уже отдал стирать ординарцу, а мне сейчас та, в которой с бандитами дрался. Хорошо постирали, следов почти не видно. Это да. Ладно, работаем. Как в США говорят, солнце еще высоко, работать, негры». Следующие 4 дня шла работа. Учения прошли провально. Командир корпуса тоже это отметил. А потому я получил разрешение продолжить тренировки. Изменения в планах учений для командиров частей, участвовавших в них, стали полной и, надо сказать, неприятной неожиданностью. В принципе, мой план был выполнен. Позиции откопаны, замаскированы и подготовлены к будущим боям. Но учения получили самые низкие оценки. Я расписал планы тренировок личного состава, командиры частей взяли под козырек и начали нагибать уже своих подчиненных. Выходные я отменил до тех пор, пока дивизия не получит высокие оценки по боевой подготовке. Нечего им отдыхать. Вчера пришел, наконец, пакет из разведуправления нашей армии. Они собрали неплохой материал, и я попросил отправить разведке мою личную благодарность, а сам засел за изучение полученных данных. Против нас будет действовать 9-й армейский корпус вермахта под командованием генерала пехоты Гейера. В составе корпуса 3 пехотные дивизии – 137-я, 263-я и 292-я. Противостоять им задача непростая, но у меня в планах разбить весь корпус, а если повезет, то и штаб его взять со знаменами. Но это уже совсем мечты. Сегодня было 15 июня, и я был готов к противоправным действиям, чтобы усилить свою дивизию. Буду грабить склады, железнодорожные станции, снимая с платформ технику, которая должна отправиться в другие части, а пойдет в мою дивизию. Я не смогу остановить разгром войск у Белостока, но громко отметиться так, чтобы немцы кровью умылись, столкнувшись с моей дивизией, я смогу. Утром, когда я, вернувшись с завтрака, сидел в кабинете, ко мне вошел Соломин с документами. «Осталось подписать», — сообщил он. «Автоколонна и взвод стрелков ожидают у выезда из города. Ваша машина и броневик для охраны снаружи». «Это хорошо». Я стал подписывать бумаги. Это были наряды и приказы. Для интендантов на складах это, конечно, Филькина грамота, но хоть так прикроют свои задницы, когда я их грабить буду. А приказ по дивизии был такой: выдать всем командирам, от командира отделения в мотострелковом полку до командиров штаба дивизии, пистолеты-пулеметы. Я решил, что на каждом танке должен быть пистолет-пулемет, так как командиры и механики-водители обычно вооружены наганами. Пистолеты-пулеметы будут выдаваться заряжающим. 2 дня назад я дал задание, и был составлен список. Потребуется 2000 ППД, нужно получить их на складе и отправить в дивизию. Там снабженцы сами распределят по командирам и внесут оружие в их командирские удостоверения. Это обязательно. Мне мой новый пистолет внесли, причем трофейный. Оказалось, я подобрал не тот, что у Никифорова забрали. Тот мне потом вернули. Следственные органы еще работают по банде. Я официально по фотографии опознал немецкого агента. Вообще, большая часть бандитов оказались местными, и участковый их опознал, включая и агента. Основная версия такова, что он маскировался под местного. В местах проживания бандитов идут обыски, много чего нашли. По оружию, отправленному в Москву, пока информации нет, да и вряд ли будет. Сейчас решаем вопрос о получении нужного мне вооружения. Поедем за ПП на окружные склады, потому как такого типа оружия на наших корпусных складах попросту нет, не завозили. А на окружных они спокойно хранятся штабелями и считаются резервом, как мобилизационный запас. Вот его я и заберу. Все равно дивизии ополчения, которые будут формироваться, его не получат. Меня, конечно, взгреют за самоуправство, но верите вы или нет, мне плевать на это. Карьера меня не интересовала, что в прошлой жизни, что в этой. Я не любил армию в любом ее виде. Форму сейчас носил вынужденно, и сниму ее сразу, как только закончится война. Если доживу, конечно. Подписав все бумаги, я убрал стопку в планшет. Попрощавшись с Соломиным, который был в курсе задуманной мной аферы, и покинув здание штаба, я сел в новенькую М-ку. Мне ее выделили из резерва армии, потому что прежнюю было не восстановить. А вот броневик хоть и восстановили, но я взял пушечный, БА-10, немодернизированный. Вообще в штабе дивизии всего три броневика, и все три числятся за разведбатом. Мы их техникой пользуемся. Взяли в аренду. Моя машина покинула город и, встав во главе автоколонны, хотя нет, впереди броневик пылил, покатила в сторону тыла. В машинах было немало народу. Помимо взвода стрелков, еще около сотни танкистов, артиллеристы и полсотни водителей из дивизионной автошколы, где их готовили. Я взял практически весь свободный транспорт, и колонна получилась крупная, почти 50 грузовиков. В салоне М-ки, кроме меня, был мой адъютант, лейтенант, два дня как вернувшийся с женой из отпуска на Черном море, и начальник по снабжению дивизии, недовольно смотревший в окно. Он тоже был в курсе аферы, и я знал, что он против, но прямой приказ выполнить согласился. Не нравился он мне. Неплохо было бы поменять снабженца, но уже поздно, приходится с этим работать. Тем не менее, он проделал неплохую работу, смог выяснить через свои связи, что где хранится, и ехали мы не на удачу, а с вполне конкретными адресами нужных складов. Что касается других моих планов, то боевая подготовка дивизии шла активно. Учеба, тренировки. А на 18-е я назначил новые учения. Капитан Мятин с главным особистом убыли в Минск. Подбирали там радистов. Мы ожидали их возвращения завтра. Без особиста было проще провернуть операцию по складам. Вот я его таким способом и удалил. Машины я им выделить не мог, мне все нужны, поэтому сделал запрос в штаб армии, и те из резерва, из автобата армии, выделили машины, чтобы привезти призывников из Минска. Насчет зенитчиков я узнал, что закончить курсы они должны в начале июля. Как вы понимаете, к началу войны они не успевают, а возвращать их раньше отказались. Придется самому ехать и отбивать. Подразделение дивизии я теперь знал, и что от них ожидать тоже. Хуже, чем я думал, но будем работать и с этим. А ведь моя дивизия считается лучшей в нашей 10-й армии по боевой и политической подготовке. И это печально. С войсками 45-го года они и близко не стояли. А тут еще политуправление воду мутит. Я серьезно сократил политзанятия, отдав время боевой подготовке. А они этим недовольны, козни строят. Главный политрук уже приходил и пригрозил мне, что если не изменю своего решения, он дойдет до политуправления армии, чтобы меня нагнули буквой «Зю». Я на это лишь пожал плечами и указал на дверь. В общем, с политуправлением у нас началась холодная вражда. Не получалось у меня крутиться так, чтобы все были довольны. Я сделал выбор. А до начала войны оставалась всего лишь неделя. Сегодня воскресенье. Конечно, завсклады поднимут волну, но все командиры, кроме дежурных, отдыхают. Поэтому пока отреагируют, все добытое уже будет доставлено в расположение дивизии, а там поди отбери, я танки разверну. Тут как раз и можно ждать удара в спину от политруков. Сольют они информацию, что склады грабим. Неделя, целая неделя. Продержаться бы до ее окончания, не дать себя арестовать. А дальше будет уже не до меня. Кроме ППД, меня интересовали пулеметы ДШК, как зенитные, так и станковые, для усиления вооружения моторизованного полка. Полковые минометы. В дивизии всего две батареи батальонных, и те в моторизованном полку. Ну и боезапасы, запасы топлива. Это на начальном этапе, пока хватит. Что касается техники, тут особый маневр нужен, но я подготовился. Идея была на У-2 сделать облет железнодорожных станций, визуально изучить, что стоит на запасных путях, вернуться с колонной и просто прихватизировать пока еще ничейное имущество и вооружение. Летчик должен ждать в определенном месте, а механик его с запасами бензина ехал с нами. Командиры и танкисты были из двух танковых полков моей дивизии, экипажи примерно на 20 новейших танков. Сколько угоню, не знаю, но хотелось бы пороть во все три полка, включая и 25-й моторизованный. Начальник штаба уже пишет штаты. Я так его и проинструктировал. У танковых рот с новыми машинами в роте 10 танков, 9 взводные и 10-й ротный. Еще бы три машины во взвод управления штаба дивизии, можно КВ-1. Двойки тоже неплохие, но, честно говоря, тут в болотах управляться с ними тяжело. Увидим, что попадется. Я взял командира дивизиона из пушечного полка, капитана, а с ним два расчета. Если двойки попадутся, он и будет командовать. Как ни крути, но КВ-2 Это все же самоходки, пусть у них и башни, а не подвижные рубки. Поэтому для меня это орудийные системы на гусеничном ходу, а такие тяжелые орудия мне тоже нужны, раз времянка из 3-дюймовок. Около часа пути, скорость невысока, и, наконец, первые склады. Тут в лесах открыто расположены склады с разным вооружением, амуницией и техникой. Те же склады ГСМ. Максимум они прикрыты брезентом и чехлами, но в основном нет и этого. Честно признаюсь, я бы набрал всего и побольше, но сдерживающим фактором было то, что мне просто некого вооружать этим оружием. Нужных подразделений нет, а формировать не успеем. Поэтому будем усиливать уже имеющиеся подразделения. Первый склад, к воротам которого из проволоки и жердей мы подъехали, был складом тяжелого вооружения. У ворот маялся часовой с винтовкой, а от полуземлянки к нам уже бежал, поправляя форму, командир в звании младшего лейтенанта. Покинув салон «Эмки», я уверенным шагом направился к воротам. Интендант и адъютант следовали за мной в качестве свиты.